1919 год, 1920 год, 1921 год в Европе, в Америке, в Азии и Африке. В графу «Европа» включите известные вам крупные революционные события. В графы «Европа» и «Америка» – факты образования коммунистических партий и в кратких формулировках общие черты, свойственные выступлениям рабочих Германии, Англии, Франции, Италии и США в 1918-1921 годах.